Началась эта борьба с преданием гласности секретного соглашения Сайкс-Пико, по которому Великобритания и Франция собирались разделить Ближний Восток между собой. Русское революционное правительство нашло этот документ в царских архивах и опубликовало его, чтобы поставить Великобританию и Францию в неловкое положение. Соглашение с Сайкс-Пико прямо противоречило ранее данным Великобритании обещаниям предоставить арабам независимость. Арабы почувствовали себя обманутыми. Несмотря на все усилия англичан успокоить арабов, опасения арабов оправдались, когда на конференции в Сан-Ремо Великобритания и Франция поделили между собой ближневосточный пирог, причем львиная доля досталась англичанам. Франция отхватила для себя только Сирию и нефтепровод, идущий от богатых месторождений Масула. При турках в состав Сирии входили также Палестина и Ливан. Франция считала поэтому, что она имеет право хотя бы на Северную Палестину. Англичане были непреклонны. Им тоже хотелось провести нефтепровод, идущий от Масула до Хайфы. Они ссылались на Бальфурскую декларацию и на единственное в своем роде положение Палестины, где англичане обещали создать очаг для евреев и настаивали поэтому, что вся Палестина должна находиться под английским управлением. В ответ на это Франция подкупила несколько арабских племен в Сирии и направила их в Палестину с целью оторвать как можно больше территории на севере страны еще до того, как будут установлены границы. Евреи, поселившиеся в долине Хулы в Кфар-Гилади, попали в ловушку. Нанятые французами арабы напали на Тель-Хай, тот холм, где братья Рабинские впервые ступили некогда на землю Палестины. Напали, чтобы прогнать оттуда евреев и подкрепить французские территориальные претензии. Йосиф Трумпельдор, легендарный еврейский герой, сражался как лев в Тель-Хае. Он сам пал в бою, но Тель-Хай выстоял, евреям удалось удержать Кфар-Гилади, а долина Хулы так и осталась в пределах английской подмандатной территории. Затем французам стал чинить неприятности Фейсал, сын шерифа Мекки и вождь пресловутого арабского восстания в Первую мировую войну. Фейсал явился в Дамаск, укрепился там и объявил себя королем новой арабской монархии и новым духовным главой мусульман. Французы прогнали его из Сирии. Фейсал переехал в Багдад, где англичане встретили его радушнее. Они наградили своего верного слугу тем, что превратили Междуречье в новое государство. Они назвали это государство Ираком, а королем этого государства объявили Фейсала. У Фейсала был брат Абдалла, которого тоже нужно было как-то наградить. Не согласовав вопросов Лиги наций, англичане создали еще одно государство на территории палестинского мандата и объявили Абдаллу королем этого государства. Государство они назвали Транс-Иорданией. Как Фейсал, так и Абдалла были смертельными врагами Ибн Сауда, который отказался помогать англичанам в Первую мировую войну. Таким образом, дела у англичан шли неплохо. У них были свои марионетки в Ираке и Транс-Иордании, которых они сами же создали. У них был Египет, Суэцкий канал, нефтяной район Масула, была и Палестина. Вдобавок у них был еще ряд протекторатов и княжеств на Аравийском полуострове. Англичанам была хорошо знакома взаимная вражда арабов, непрекращающаяся кровная месть, и они ловко пользовались всем этим в своей политике «разделяй и властвуй». Они подкупали своих марионеток автомобилями новейших марок и не мешали им беззаботно наслаждаться в переполненных гаремах. Хуже дело обстояло с Палестиной. Тут система марионеток не подходила. Бальфурскую декларацию ратифицировал весь мир. Кроме того, палестинский мандат прямо обязывал англичан создать здесь еврейский очаг. Вдобавок евреи преподнесли им демократически избранное полуправительство, Национальный совет, единственный демократический орган на всем Ближнем Востоке. Барак бен Канаан, доктор Хаим Вейцман и десяток других сионистских вождей вступили в исторические переговоры с Фейсалом, тогдашним вождем арабского мира. Был подписан договор о взаимной дружбе между евреями и арабами, в котором каждая сторона обязывалась уважать чаяния другой стороны. Арабы приветствовали возвращение евреев и признали исторические права евреев на Палестину, а также их общечеловеческое право на родину.